Глава 24. Кронц оказался очень компанейским мужиком. Стопки с ресой мелькают перед глазами, как лошадки на карусели. Жена капитана со своей подругой Лоизой даже не пытаются остановить полет его общения и мысли. Наверное, знает, что это бесполезно. Тем более, что все мужики смотрят ему в рот и поднимают стопки так часто, как предлагает капитан. Я грешным делом порадовался, что как участник боев могу не пить. А вот что будет потом, боюсь даже представить. Ладно, до этого потом еще требуется дожить, потому что мне придется серьезно напрячься. Грита снова собралась на выступление, оставив мне все монеты в мешочке, из которого они уже вываливаются. Ее голос полетел над столами в трактире, заставляя плакать, вспоминать и думать. В общем, делать все то, чем люди не занимаются в повседневной жизни, занятые работой, едой, сном и любовью. Несколько хороших музыкантов еще больше усиливают эффект своей музыкой. Песню про город золотой девушка спела в начале второй части, зная, что именно эту песню зрители будут требовать на бис. Здесь, конечно, это называется по-другому, просто выйти на повтор. Зрители кричат это слово. Так, что же я увидел во время схватки своего будущего противника? Он хорошо контролирует дистанцию, легко выбрасывает руки для ударов. Не знаю, почему он не закончил бой раньше, похоже, что таким способом он продолжал тренировку гвардейца. Повезло мне, что распорядок боев тут расписан изначально, по жребию, а то бросили бы меня на этого инструктора сразу. Почему же тогда Торг так слабо выступил, вел себя достаточно обреченно, не смог развить явный успех после хорошего попадания, когда его учителя зашатало? Кажется, он не верил в свою победу, хотя это довольно странно. С его силой в кулаках можно переломить любой бой, стоит только приложиться пару раз. Похоже на какую-то договоренность между ними или неверие в свои силы. В любом случае, учитель, я решил называть его так, пользуется настоящим авторитетом среди своих учеников, что уже немаловажно. Все же он похож на хорошего рукопашника, практикующего некоторые элементы бокса, в частности, быстрые, но не сильные удары. В принципе, для меня больших проблем нет, если только его удары не изменятся и не обретут силу камня. Мне придется побеждать. Дружеское отношение с капитаном Эгором Кронцем — это очень важно. Для человека, собирающегося развивать свой бизнес в Астере, просто необходимое условие. Попасть в клуб бойцов при гвардии я уже и сейчас могу, наверняка. Учителя и парней очень заинтересуют мои легкие победы над соперниками, моя техника и все остальное. Победа над местной легендой добавит мне ореола крутизны. Не факт, что он перенесет это спокойно, но уважать будет это точно. Да и Грита с Кронсом будут очень рады моей победе вместе со всем нашим столом. Ставки снова поставят против меня, это абсолютно ясно, придется ставить все, что есть на победу. Авторитет учителя сыграет мою пользу и Грита тоже. Может, после такого плодотворного визита в усадьбу это не так и важно. Зато просто здорово быть победителем и разделить это чувство с друзьями или соседями по столу, с которыми свела в этот вечер судьба. Они тоже становятся непосредственно причастны к такому событию, и могут всегда с удовольствием вспомнить именно этот вечер в трактире «Лиса и журавль». Грита все поет. Очарование красивой песни кружит голову, зрители активно подпевают. Только сейчас я обратил внимание. Раньше как-то не до этого оказалось, что в трактире женщин не меньше трети от всех посетителей. Это наблюдение достаточно удивительное. До этого раза я и не подозревал, что в такие места ходят не только свои в доску подруги, но и столько приличных женщин. Хозяину удалось неплохой трактир превратить в подобие клуба, похожего на театр или оперу. У него настоящий талант в привлечении и развлечении клиентов. И проход по столам, который могут забронировать только солидные и известные люди, никакой шантрапы или просто случайных людей. В зале хватает охраны, но я еще не видел, чтобы они к кому-нибудь подходили из-за проблем, только чтобы чем-то услужить гостям заведения. Конечно, очередная веселая компания лесорубов или еще кого-то похожего может прорвать заслон охраны. Только одни такие смелые уже на берегу рубят камень, а другие смельчаки в курсе об этой истории. Да и наличие своего бойцового клуба точно решит все проблемы с силовой поддержкой. Парням будет только в удовольствие показать благодарным зрителям, что они умеют, и для такой публики они очень постараются. Песня закончилась, но Гриту не отпускает со сцены, снова и снова скандируя повтор. Это теперь надолго. И милые сегодня в ударе. После того, как музыканты с чехлами из-под инструментов собрали щедрую дань между столами и вернулись на сцену, она спела несколько самых популярных песен, закончив местным хитом. Зрители, как люди приличные к певице, не рвутся, но шумят, как неприличные, выражая свой восторг. Хорошо, что спуститься со сцены можно всего за пару шагов. Так бы до нашего стола певица дошла не скоро, выслушивая все комплименты. И сделала бы все селфи со всеми поклонниками. Тьфу, куда-то меня не туда понесло. Вечер в Лисе и Журавле удался на славу, а впереди еще последняя схватка. Как бы она ни сложилась, такой оглушительный успех заведения должен иметь последствия для вечерней жизни Астера. Теперь многие заведения начнут копировать его программы и подглядывать, как бы так тоже сделать. Я прогулялся в туалет и, вернувшись, нашел хозяина и посоветовал приставить к двум кабинкам своего отдельного уборщика, хоть на сегодняшний вечер, чтобы убирал за каждым клиентом, а то уже не зайти, глаза режет. Бильд сразу отправил туда уборщицу, быстро отреагировав на мое предложение. Вручил своей раскрасневшейся и возбужденной девушке мешок с денежкой и побежал по лестнице наверх. Переодеваться уже в третий раз за вечер. Хорошо, что вещи подсохли на вечернем теплом сквознячке. Я не стал закрывать дверь, только подпер ее каким-то поленом, чтобы проветрить одежду. Скоро я стою внизу и готовлюсь к схватке. Но дело идет неторопливо. Учитель разминается где-то в другом месте. Что за дела? У меня теперь тоже нашлась пара секундантов из будущей армии поклонников. Отсутствие соперника на площадке, кажется, говорит о его неуверенности в победе. С закрытой разминкой он пытается повысить свои шансы или подавить меня психологически. Однако все хорошее кончается, закончилось и время ожидания. Секунданты, не знающие, что называется именно так, с серьезными и торжественными лицами вывели моего соперника. Сам учитель явно полегче меня, более сухой и поджарой. На загорелом лице видняется несвойственная местным жителям светлая, аккуратно подстриженная борода. Да и сам он внешне здорово отличается от в основном смуглого и черноволосого населения Черноземья. Впрочем, как и я сам. Теперь и я занялся разминкой по правилам, когда бойцы встречаются лицом к лицу, у каждого есть возможность разминаться по времени в половину требенки. Мне этого вполне хватит. Вот мы в середине круга, зрителями забиты все веранды, балконы и остальная свободная площадь. Болеют в основном за своего, и это хорошо. Надеюсь, Грита сполна воспользуется сложившейся выгодной ситуацией. Я нашел наш стол в полном составе на той же веранде, помахал своим болельщикам, и схватка началась. Смогу ли я, обычный перворазрядник из далекого моего прошлого, победить местную звезду и настоящего гуру единоборств? Посмотрим. Ведь за моей спиной есть возможности, приобретенные в храме. Да, уровень соперника разительно отличается от прежних бойцов. Он неплохо движется, пытается поддавливать, маневрирует корпусом и маскирует удары. Он первым выбросил легкий удар, попавший мне по руке, а потом второй, третий. Пока не попал ни разу по-настоящему, но тенденция налицо. Он совсем не такой, как его ученики. Совсем другая школа. Кажется, в его стране разрешено использовать ноги в схватке, а легкие удары руками — это маскировка, прикрывающая подготовку сильных ударов ногами. Если это так, то шансов у него без ног совсем мало против меня, но для продуктивных дальнейших отношений сразу срубать его не стоит, лучше довести бой до конца. Поэтому я тоже маневрирую, тоже поддавливаю и делаю обманные движения, как будто встретил равного по силе соперника. Такие политесы продолжаются пару минут, я просто четко вижу, как хочется сопернику ударить ногой, но приходится сдерживаться и работать только руками по местным правилам. Ко мне приходит понимание, что 8 минут я не хочу прыгать так, как удобно моему противнику, и решаю закончить бой, как бог на душу положит. Встречаюсь с уклоном от очередного тычка, и есть первый контакт. С виду будет похоже, что два мастера изучили тактику и технику друг друга, наконец решили не томить зрителей, разрядившись шквалом ударов, как в кино с Джеки Чаном. И повезло достойному, то есть мне, в равном с виду бою. Мой кулак нашел его скулу, и учителя реально повело. Я дал ему прийти в себя, но через полминуты опять всплеск активности. Учитель снова берет колено, чтобы навести резкость в глазах. Да, он быстрый, ловок, что-то умеет, но пропущенный десяток ударов никак на мне не сказался. Нет ни концентрации в ударах, ни умения попадать в нужное место. В его борьбе главное не руки, поэтому по таким правилам он не может у меня выиграть. Мы сходимся третий раз, обмен ударами, снова противник падает на спину и ему засчитывают поражение. Поднята моя рука, потрясенные зрители молчат, только моя группа поддержки неистово вопит, прыгает и несется меня поздравлять. От объятий капитана деваться теперь некуда, хорошо, что руки я все же спрятал, поэтому трещат мои ребра. Я уверен, больше ущерба я получил именно от одного своего болельщика, чем от всех соперников. Если бы я вышел с торком биться, тогда на свою победу я не поставил бы больше 7 шансов из 10. Он ведь совсем меня не боится, как своего учителя, и вполне может завалить при определенной удаче. Я снова переодеваюсь наверху, за столом наконец-то могу расслабиться, все пьют за мою победу, я сам тоже, и скоро мир становится разноцветным. Что творится в трактире, я не вижу, потому что плотно занят за своим столом. Слушаю всех, кто ко мне обращается, в основном с самого почетного гостя трактира, пока его не забирает жена. Несмотря на развеселое состояние, капитан с ней не спорит, быстро прощается и уходит. Шидер, конечно, идет его провожать и забирает свою жену с собой. Да и время уже около 12. Народ расходится, но многие считают своим долгом поздравить меня и поблагодарить Гриту. Еще какое-то время мы работаем официальными талисманами трактира, но и это кончается. Парней из ратуши я давно уже не вижу, не знаю, сколько это длится. Потом Грита кладет мне на колени солидный мешок с деньгами и спрашивает: «Не пора ли нам домой?» Представляю путь до дома, пьяный, с мешком денег и отрицательно машу головой. «Мы останемся, будем просто спать в моем номере». Странно, но девушка не спорит, теперь видно, что она очень устала. Я беру за стойкой лампу, 2 кувшинчика с морсом, и мы медленно и очень устало поднимаемся на чердак, таща еще и мешок с монетой. Вечер оказался потрясающим. Имеется много о чем поговорить, но сил на разговоры уже нет. В номере я помогаю Грите стащить платье. Девушка падает в сорочке на узенькую кровать без сил. Ставлю около нее 1 кувшинчик, закрываю дверь на замок и стопорю его. Потом, раздеваясь сам, отпиваю половину морса и сажусь на кровать, запихиваю мешок с деньгами под нее. Костяшки рук серьезно так ноют, пришлось сегодня поработать. Несколько синяков и шишек мешают комфортно расположить лицо на тощей подушке. Но это не самое важное. Гашу лампу, наступает благословенная тишина и темнота.